На четвертый день Данглар был уже не человек, но живой труп. Он подобрал все до последней крошки от своих прежних обедов и начал грызть циновку, покрывавшую каменный пол. Тогда он стал молить Пепину, как молит ангела-хранителя, дать ему поесть. Он предлагал ему 1000 франков за кусочек хлеба. Пепину молчал. На пятый день Данглар подтащился к двери. «Вы не христианин», — сказал он, поднимаясь на колени. «Вы хотите уморить человека, брата вашего, перед Богом?» «Где все мои друзья?» — пробормотал он. И он упал ничком. Потом поднялся и в исступлении крикнул: «Начальника! Начальника!» «Я здесь». Внезапно появляясь, сказал Вампа: «Что вам угодно?» «Возьмите мое последнее золото», — пролепетал Данглар, протягивая свой бумажник, — «и оставьте меня жить здесь, в этой пещере. Я уже не прошу свободы, я только прошу оставить мне жизнь». «Вы очень страдаете?» — спросил Вампа. «Да, я жестоко страдаю». «А есть люди, которые страдали еще больше». «Этого не может быть!» «Но это так. Те, кто умер с голоду». Данглар вспомнил того старика, которого он во время своей галлюцинации видел в убогой каморке на жалкой постели. Он со стоном припал лбом к каменному полу. «Да, правда, были такие, которые еще больше страдали, чем я. Но это были мученики». «Вы раскаиваетесь?» — спросил чей-то мрачный и торжественный голос, от которого волосы Данглара стали дыбом. Своим ослабевшим взором он пытался вглядеться в окружающее и увидел позади Луиджи человека в плаще, полускрытого тенью каменного столба. «В чем я должен раскаяться?» — едва внятно пробормотал Данглар. «В содеянном зле», — сказал тот же голос. «Да, я раскаиваюсь, раскаиваюсь!» — воскликнул Данглар, и он стал бить себя в грудь исхудавшей рукой. «Тогда я вас прощаю», — сказал неизвестный, сбрасывая плащ и делая шаг вперед, чтобы встать на освященное место.